Мы рады приветствовать вас на нашем канале. Погрузитесь в бурный океан историй, где каждая аудиокнига – это волна, несущая вас сквозь миры фантазии, интриг и эмоций. Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу «Цена свободы». Подпишитесь на наш канал в Бусти, и вы сможете наслаждаться другими интересными книгами. Книга первая. Глава первая. «Иван Николаевич!» Я пьяно ударил пустым стаканом по замызганной клеенке стола. «Да как вы такое можете говорить? В СССР все было лучше, уж точно лучше, чем сейчас!» Мой сосед и собутыльник, составляющий мне компанию все 3 года после ухода моей жены, покачал головой. У нас была с ним разница в 20 лет, и если я застал лишь изменчивые 80-е, когда вся страна понимала, что что-то вскоре должно произойти, то сосед был 50-го года рождения и помнил гораздо больше СССР, чем я, и был куда категоричнее в том, что раньше было лучше. «Никита!» Он покачал головой, доливая мне в стакан еще на 2 пальца, не забывая и про себя. «Я тебе уже столько раз рассказывал про свою жизнь, но ты постоянно, как этот плешивый, что появляется на экране телека, затягиваешь старую пластинку. Не было все хорошо. Точнее, не у всех было это хорошо. Я ведь тебе рассказывал про детство, про армию и про тюрьму, в конце концов. Начинать сначала? Мне кажется, вы сгущаете краски, Иван Николаевич». Пьяно икнул я, прикладывая руку к губам, чтобы холёная водка не полезла обратно, и постарался запить все побыстрее томатным соком, за упаковку которого нам пришлось подраться у мусорного ящика с бомжами, рядом с Пятерочкой, куда каждый вечер выкидывали просрочку. «Как директор мог спокойно насиловать воспитанников, и об этом никто не знал? А воспитатели? А проверяющие? В конце концов, дети же выпускались из интерната, они могли рассказать об этом в милиции уже потом, когда им ничего не грозило». Старик посмурнел и отрицательно покачал головой. 20-й раз тебе говорю, никто никому ничего не рассказывал. За стукачество старшаки били, и били сильно. Так что, прожив там даже месяц, ты навсегда закрываешь рот или оказываешься на кладбище, а после выпуска оно тебе нужно сообщать всем о себе такие подробности. Проще было забить, как страшный сон, и никогда больше туда не возвращаться. Ну, хорошо, ладно, интернат. Махнул я рукой и чуть не сбил на пол 3-литровую банку с мутным рассолом, в котором плавали огурцы, наша основная закуска. Но в школе, которую вы посещали при этом в вашем интернете, учителя видели синяки, сломанные руки? Все мы были для воспитателей словно невидимки. Он стал заводиться от злости. Опять ты начинаешь одно и то же. Ничего не смог бы сделать. Ничего. Даже если все начать сначала, то любой остался бы еще одним маленьким винтиком большого механизма, которым было тогда государство Союз Советских Социалистических Республик. Не согласен. Я тоже покачал головой. Я бы точно изменил хоть что-то. Никита! Он угрожающе прорычал и показал кулак, сплошь как рука, покрытая синими, расплывающимися от старости татуировками. Сейчас опять огребешь от меня! Вы бы так лучше в интернате себя грозно вели. Глядишь, и в тюрьме бы не оказались, — рассмеялся я. И тут обычно уравновешенный собутыльник молча схватил со стола лежащий там складной охотничий нож и практически без замаха ударил мне в грудь. Боль окатила меня с ног до головы, и когда он вытащил его из раны, я сначала удивленно потрогал то место, куда пришелся удар, недоуменно рассматривая руку, полностью оказавшуюся в крови. Боль волнами накатывала и накатывала. Стали холодить ноги, затем руки, и последнее, что я услышал перед тем, как потерять сознание, это его обеспокоенный голос. «Никита! Никита, очнись! Хары притворяться!» «Иван, вставай, собирайся!» Услышал я женский голос и, открыв глаза, увидел, как в комнате, где я лежу на кровати, напротив двери у зеркала стояла незнакомая мне женщина лет 30, в смешном старом ситцевом платье, коричневых туфлях на низком каблуке, но почему-то в небольшой шляпке, которую она поправила и повернулась ко мне. «Вставай, машина уже ждет во дворе. Нехорошо людей заставлять ждать. Я и так дала тебе возможность выспаться. А куда мы идем? Не понимая, где я, кто эта женщина и что ей от меня надо, я медлил. Ведь последним, что помнил, был мой собутыльник в занюханной квартире. И его удар ножом мне в грудь. «В новое место. Я вчера тебе о нем говорила», — уклончиво ответила она, смотря за тем, как я встаю с кровати. «Меньше вопросов, Иван. Быстрее собирайся». Тут я удивился еще сильнее. Но, тем не менее, поднялся, изумляясь от того, что мои руки тонкие, словно веточки. А белая майка-алкоголичка и черные семейные трусы, присутствующие на мне, словно вернулись из детства. В точно таких же я ходил в свое время в школу. Собрав, видимо, приготовленные заранее немногочисленные вещи, лежащие аккуратной стопкой на стуле возле кровати, и сложив их в ранец, я надел школьную форму и повязал галстук, поправив воротник рубашки. «Я готов», — оповестил я женщину. «Наконец-то!» Ее губы скривились, и она качнула головой в сторону входной двери. Выйдя в коридор, я понял, что мы живем в общежитии, поскольку этот длинный коридор со множеством одинаковых дверей, друг напротив друга, мне был уж слишком хорошо знаком. В подобном я и сам прожил, учась в институте. Стояло раннее утро, так что никого, кроме нас, не было. И мы спустились вниз, выйдя из двери, провожаемые удивленным взглядом вахтера, сидевшего на своем месте. «Волга?» Я еще сильнее удивился, увидев черную машину, к которой подвела меня женщина. И, поприветствовав шофера в военной форме, села сама на переднее сиденье, а мне сказала занять заднее. Сняв ранец и поправив кожаные лямки, я забрался во вкусно пахнущий чистый салон и, боясь его запачкать, аккуратно присел, поставив ранец с вещами себе на колени. Рыкнув мотором, машина тронулась с места. Водитель с женщиной не разговаривал, и так, молча, мы довольно длительное время ехали по улицам явно небольшого поселка, давая тем самым перевести мне дух и осмотреться. «Где я?» — вертел я головой по сторонам, не узнавая улицы и дома. «Ни одного знакомого места». Правда, вскоре этот вопрос ушел на последний план, поскольку люди и вывески, которые редко встречались на улицах просыпающегося поселка, с весьма разбитыми дорогами и встречающимися частными деревянными домами, вызвали у меня приступ легкой паники. «Какое сегодня число?» — с дрожью в груди спросил я у женщины. 25-е. Ты что, забыл, что ли?» — недовольно ответила мне, даже не повернув голову в мою сторону. «А год какой?» Водитель громко хмыкнул, а женщина, извинившись, удостоила меня взглядом. «Иван, никакие ухищрения тебе не помогут. Решение принято, и ты пока поживешь в новом месте». «Что она заладила? Новое место, да новое место?» — не понял я. «Что за место такое? Вот бы еще помнить вчерашний разговор с ней». Через 20 минут поездки мы свернули влево с дороги и поехали по небольшой грунтовке к огороженной территории, за высоким забором которой виднелось трехэтажное, прямоугольное, довольно-таки длинное здание. Скрипнув тормозами, «Волга» остановилась, и женщина сказала водителю, что она скоро, на что он лишь кивнул, не ответив ничего вслух. «Идем за мной», — сказала она, выходя из машины, и дожидаясь, когда я выберусь с заднего сиденья и надену на себя ранец. Идя за ней по дорожке, выложенной квадратными бетонными плитами, я почувствовал на себе множественные взгляды. Подняв глаза, я увидел, как из многих окон здания на меня смотрят дети. Много детей. Сердце впервые сделало тревожный перестук, а спина похолодела. Мы зашли внутрь, и женщина поздоровалась с вахтером, рядом с которым стояло два взрослых подростка лет по 16, которые стали осматривать меня жадными взглядами, заставившие чувствовать себя еще более неуютно. Особое их внимание привлек мой рюкзак. «Жди здесь». Женщина показала мне на стул, когда мы прошли по гулкому длинному коридору и свернули к двери, обитой коричневым дермантином, на которой висела синяя табличка с золотыми буквами. Она вошла внутрь, а я поднялся на ноги со стула и прочитал надпись. «Директор школы-интерната номер 3, поселок Квиток, Свиридова И.В.» Словно холодный душ обрушился на меня от этой невзрачной таблички, поскольку именно с нее всегда начинал свой рассказ о детстве мой незадачливый убийца. Она так сильно врезалась ему в память, поскольку именно здесь его жизнь разделилась на две половины. До этой таблички беззаботное, пусть и голодное детство с друзьями, а после — проживание в интернате вдали от мамы и родственников, откуда, собственно, и начался его путь грабителя и убийцы. Я еще раз протер маленькими кулаками глаза, но табличка никуда не делась. А это значило, что я попал после своей смерти туда, в тело 16-летнего Ивана Николаевича Добрюшова. В тот день, когда 25 августа 1964 года собственная мать привезла и отдала его в школу-интернат, поскольку ее новый ухажер, полковник из ближайшей к поселку воинской части, не захотел иметь чужих детей в своей семье и поставил ее перед выбором — свадьба или сын. Женщина, чей первый муж скончался, заснув пьяным на колхозном поле и попав под комбайн, не имея перспективы найти себе в небольшом поселке еще одного такого же мужчину, колебалась недолго. Роман Аркадьевич был уроженцем Москвы, холост, красив, и только чудо, что он остановил свой взгляд на ней, а не на сотни других женщин, которые вились рядом, только чтобы он их заметил и увез отсюда после окончания своего срока назначения в местной воинской части. Мои воспоминания, которые весьма красочно и неоднократно описывал мне Иван Николаевич, прервались стуком двери, и его мама вышла из кабинета, подойдя ко мне. «Зайди в кабинет, директор хочет с тобой поговорить». «Ты меня бросаешь?» Я поднял взгляд, чтобы хорошо запомнить ее лицо. Сам Иван рассказывал, что он тогда был в какой-то прострации и мало что понимал. Осознание произошедшего наступило только вечером того же дня. Женщина отвела взгляд и поджала губы. «Иван, я сказала, зайди в кабинет», — повторила она. «Я понимаю, что если сейчас упаду и буду биться в истерике, только ухудшу свое нынешнее положение». Поднял ранец и, не оглядываясь, вошел в кабинет. «Доброе утро», — поздоровался я с женщиной необъятных размеров, имевшей сиреневые волосы, стянутые на голове в тугой пучок. Большие очки из дешевого оранжевого пластика только чудом висели у нее на носу. «Сразу начну с главного». Она смотрела на меня, словно на вошь, и цедила слова по капле, как воду из графина. «Если будешь слушаться воспитателей, твоя жизнь будет хорошей. Если нет, она весьма усложнится. Ясно?» «Да». «Да, Инесса Владимировна». «Да, Инесса Владимировна», — послушно повторил я за ней. «Отлично». Ее взгляд, если и стал теплее, то не больше, чем на 1 градус. «Сейчас я выделю тебе сопровождающего. Он покажет твою комнату и кровать. Выучи все правила нашей школы наизусть. В понедельник тебя о них спросят, понятно?» «Да, Инесса Владимировна». Она хмыкнула. Затем вышла за дверь и через 5 минут вернулась в сопровождении крупного парня с короткой прической и такими огромными кулаками, что мне стало по-настоящему страшно. Об этой опознавательной черте мне рассказывал Иван, заметив, что этот Илья Подгубный, как звали подростка, был первым, кто его серьезно избил в жизни. До этого школьные драки или выяснение отношений между дворами были просто легким массажем по сравнению с тем, что произошло этим вечером, когда его привезли в интернат, и продолжалось целую неделю после. У местных это называлось пропиской новичков, чтобы они сразу понимали, куда попали и кто здесь главный. И никого не волновало, ребенок из какой семьи попал в интернат. Если оказался здесь, ты должен был подчиняться местным правилам и негласным законам. «Илья, будь добр, проводи Ивана. Думаю, поселим его в 4-й комнате. Там было свободное место». «Слушаюсь, Инесса Владимировна», — подобострастно ответил тот. А женщина лишь отмахнулась, показывая, что мы можем проваливать. Поднимались по лестницам на 3-й этаж мы молча и также зашли в комнату, на которой висела медная, начищенная до сверкающего блеска цифра 4. Отовсюду на меня смотрели дети и подростки различных возрастов. Насколько видел я, здесь были как 7-летки, так и ребята моего возраста. Причем в одном крыле жили только мальчики, а во втором, отгороженном от первого и лестницы железной решеткой, виднелись девичьи лица. Открыв дверь и пройдя внутрь, сопровождающий обратился к лежащему на кровати подростку. «Пузо, принимай новое мясо!» «Губа, ну чё, блядь, к нам-то?» Возмутился тот. «Только свободно дышать стали. Посели его к сиплому». «Корову сказал сюда, значит сюда». Тот не повел и ухом. «Введи его в курс дела». «Хорошо». Тот покорно кивнул. Подросток жадно посмотрел на мой ранец, но все же вышел. Лежавший на кровати, едва закрылась дверь, тут же сорвался с места и походя врезал мне под дых, забрав ранец, когда я сложился, хватая воздух ртом. Подросток судорожно выбрасывал мои вещи, которые были там аккуратно сложены, и, не найдя ничего интересного для себя, разочарованно вздохнул. Блять, еще один нищеброд. Кинув ранец на пол, он вернулся на сильно скрипнувшую панцирную кровать и щелкнул пальцами. В соседней койке тут же бросился к нему подросток лет 14 и, подбежав, опустился перед ним на колени. «Рещи, заяц, рещи надо выполнять команды!» — пожурил позвавший и дал ему легкий щелбан. «Пузо!» — поконючил тот. «Ну я же отдал тебе свой обед, прости меня!» «Давай, займись нищебродом, тогда прощу!» — смиловался тот. «Да, и за ужином хлеб мне с маслом отдашь еще. «Конечно!» — тот согласно кивнул. И, получив еще один барский щелбан, встал на ноги и подошел ко мне. «Чё разлёгся? Собери вещи и займи вон ту койку у двери». В его голосе, когда он обращался ко мне, моментально появились властные нотки. «Быстрее давай!» Пытаясь восстановить дыхание, я стал судорожно собирать выброшенные из ранца вещи и, с трудом закрыв кожаную крышку, прошел к указанному месту. Там стояла просто кровать, даже без матраса или постельных принадлежностей. «Выходные поспишь так. Понедельник выйдет на работу комендант, выдаст все. Словно говоря о мелочах, оповестил меня стоявший рядом и продолжил. «Читать умеешь?» И лишь молча кивнул. «О, отлично, дело упрощается!» Тут же обрадовался он и, метнувшись к своей кровати, вернулся с тонкой книжицей явно кустарного производства. «Возьми пока мою, в понедельник тоже выдадут!» Вручил он мне ее. И вернулся к своей кровати, подхватив книгу о трех мушкетерах и вернувшись к чтению. Третий подросток, сидевший на окне, не обратил на мое существование никакого внимания, посмотрев лишь раз, когда я зашел в комнату с губой. Поставив ранец на тумбочку рядом со своей кроватью, я открыл книжицу и понял, что читать ее мне не обязательно, поскольку знал я ее и так наизусть благодаря рассказам своего собутыльника, который даже 50 лет спустя зачитывал мне ее по памяти. Да, точно. Он неоднократно хвастался, что у него всегда была отличная память и реакция. Вспомнил я, пробежавшись взглядом по параграфам, выделенным красным шрифтом, и убеждаясь в этом сам. Весь текст, словно под копирку, тут же впечатался в память. Все было просто и понятно. Ты здесь никто, и звать тебя никак. Не будешь слушаться или плохо учиться, будешь наказан. Отложив книгу на сетку кровати, я схватился за голову. И что ж делать? В голове билась всего одна мысль, когда сидел и бахвалился на кухне, подначивая пьяного собутыльника, говоря, что все бы сделал по-другому, я как-то не представлял себе, что могу оказаться в его шкуре. А это коренным образом менял дело. Стоило только посмотреть на свои тонкие руки и ноги, а также вспомнить кулаки парня, приведшего меня сюда. «Сегодня ночью меня и забьют», — вспомнил я. «Нужно попробовать сопротивляться и дать им отпор». Вот только как, я пока себе слабо представлял. День пролетел быстро. Мы сходили один раз на обед, поев какой-то бесформенной бурды, что на первое, что на второе, и на ужин, где был лишь чай с хлебом и твердым, словно каменным кубиком масла, который у меня тут же молча забрал Пузо. Судя по тому, как возле него образовалось еще три таких, масло он очень любил. Я не стал спорить, чтобы усыпить их бдительность, так что в бурчащий от голода живот залил лишь сладкий чай без ничего. Самое странное было то, что ко мне никто не подходил, не знакомился. Хотя было видно, что детям и подросткам я интересен, но все как один игнорировали мое существование. Если бы попал сюда, не зная местных правил, я бы, конечно, сильно напрягся и переживал, а из рассказов Ивана знал, что так было всегда для новичков. Сначала неделя побоев, только затем с тобой будут общаться. Таковы негласные правила этого социума. К ночи я немного подготовился, сделав себе импровизированный кистень из куска дегтярного мыла, что мне дала с собой его мамаша, и полотенце. Связав все, я затянул петлю вокруг ладони и лежал на кровати, когда раздался звонок отбоя, и везде, кроме тусклых коридоров, погас свет. Учителя ждать долго не пришлось, поскольку уже через полчаса скрипнула дверь, и четыре тени появились в проеме. «Эх, пошла потеха!» — тихо произнесли в темноте. А следом за этим я скатился с кровати и, встав на ноги, с большим замахом ударил своим самодельным оружием снизу вверх, ориентируясь по тени. Раздался булькающий звук, затем на пол что-то упало. На минуту воцарилась тишина, а затем раздался удивленный возглас. «Это, сука, Коль вырубил! Мочи гниду!» Этот голос был мне знаком,

Их требовалось разрабатывать, но побег, совершенный с потрясающей наглостью, а главное, тщательным планированием, прошел успешно. И уже через 2 часа я скрёбся в дверь нашей с мамой комнаты в общежитии. «Блядь! Кто там среди ночи ебошится? Я сейчас выйду и выебу!» Наконец, из-за двери подали признаки жизни. И она распахнулась, явив мне 40-летнего заспанного мужчину. «Тебе чего, пиздюк?» Невольно он посмотрел на меня. «А где мама?» Запинаясь, спросил я у него. «Какая, блядь, мама? Ты хули тут среди ночи меня будешь?» «Вера Ивановна Добряшова». Наконец я разлепил губы. «Мы живем здесь». «Жили», — уже чуть спокойнее буркнул тот. «Она переехала в военный городок к хахалю своему. Комнату мне отдали». «Спасибо». По спине прокатился холодок, поскольку расположение воинской части я знал лишь приблизительно. «Извините, что разбудил». Мужик замялся, посмотрел на мою полосатую больничную пижаму и тапочки, затем на пару минут ушел вглубь комнаты и, вернувшись, вручил мне полбулки черного хлеба и небольшой кусок сала. «Держи, чем богат, как говорится». «Спасибо». Я хотел поблагодарить его еще раз, но он пробурчал что-то малопонятное и захлопнул передо мной дверь. Выйдя на улицу так же, как и зашел через окно 2-го этажа, где для меня вдруг сбросил одеяло, я направился на север за поселок, поскольку вроде там был сплошной бетонный забор и воинская часть. Идя и вздрагивая от холода, я ел подаренную мне еду и думал, что это самый вкусный хлеб, что я пробовал в своей жизни. Глава 3. До части я не дошел. Поутру на дороге раздалось тарахтение мотоциклетного мотора, и вскоре показался желто-синий Урал с коляской. За рулем находился крайне недовольный знакомый мне милиционер, который, первым делом остановившись рядом со мной и заглушив мотор, стал избивать меня, проклиная за то, что я родился на свет, и заставил его встать среди ночи из теплой кровати и бегать искать по поселку. Сил у меня сопротивляться уже не было, поэтому я, скрутившись в позе эмбриона, лишь вздрагивал и закрывал голову и живот руками, чтобы взрослый не повредил мне что-то важного. Когда, наконец, устал, он вернулся на мотоцикл и приказал мне садиться в люльку. Правда, вернул меня не в больницу, а сразу в интернат, поскольку сказал, что я слишком здоров для того, чтобы там лежать. Передав меня из рук в руки воспитателю, который хмуро на меня посмотрел, и отвел в кабинет директора, оставив с ней наедине. Она сначала долго молчала, качала головой и, наконец, сказала: «При нашей первой встрече я думала, ты умнее, но ты оказался такой же тупой, как и все остальные». Я, опустив голову, лишь слушал, поскольку, похоже, заболел. Прохладная ночь на свежем воздухе в одной пижаме и тапочках не лучшим образом сказались на моем здоровье. Видимо, директриса ошибочно приняла мою болезнь за нежелание разговаривать, так что вызвала какого-то Николая и сказала, что хотела бы, чтобы меня научили правилам. Хмурый, уже даже не подросток, а взрослый 19-летний мужчина, лишь кивнул, обещав обо всем позаботиться лично. Сначала он отвел меня в душевую, где стал сбивать резиновым шлангом от душа Шарко, и объяснять, что если я не перестану выеживаться, он сломает мне 2 пальца. А потом будет это делать каждый день, пока я буду сопротивляться до тех пор, пока у меня в организме не останется целых костей. Имя этой мрази вскоре тоже всплыло у меня в памяти. О нем Иван Николаевич рассказывал с ненавистью, говоря, что если бы встретил его сейчас после отсидки, точно бы зарезал. Этого переростка оставили в школе на должности дворника, хотя он, по сути, ничего не делал, являясь просто главным над всеми парнями. Он издевался над понравившимися ему девушками, избивал парней, на которых ему показывала директриса, и никто ему не мог дать отпор из-за его силы и разряда по боксу. Николай по кличке Бугор был самым грозным человеком в интернате, по мнению Ивана, но, к сожалению, не самым страшным. И я, находясь в полуобморочном состоянии, стал это наконец понимать. Моя бравада и запал все изменить стали медленно улетучиваться. Видя, что я уже едва шевелюсь, он пнул меня напоследок и вышел из душевой. А вскоре туда зашли уже знакомые мне Губа и Бык. Подхватив меня под руки, они не сильно смотрели, как я бьюсь об пол или лестницу, дотащили до кровати и, бросив на нее, так меня и оставили. Сознание стало медленно, словно испорченная лампочка, мигать, а затем и пропало вовсе. «Эй!» Тихий шепот на ухо привел меня в чувство. Ощутив, что рот мой зажат рукой, я сразу же дернулся, испугавшись. Но неизвестный завалился на меня всем телом. «Тихо! Я только побазарить хочу!» — прошепел он. «Не дергайся, а то всех разбудишь». Поняв, что он и правда не хочет меня бить, я замер. «В общем, дело такое. Либо ты даешь себя избивать еще 5 ночей, либо бугор с подручными сам знаешь, что с тобой сделают», — сказал мне тихо неизвестный. «Я видел это несколько раз, и поверь мне, таким ты точно не захочешь дальше тут учиться. Видел же Редьку? В углу один всегда сидит в столовой». Я кивнул, поскольку и Иван об этом рассказывал, как и еще о 10 подростках, над кем они издевались. «Хочешь стать как он?» Я отрицательно покачал головой. «Просто дай себя избить. Парни не будут слишком усердствовать. Но сделать они это должны, поскольку такой порядок. Обещаешь, что не будет с твоей стороны выкрутасов?» Мне оставалось лишь кивнуть. Становиться изгоем в закрытом социуме, где царят животные порядки и право сильного, было опасно для собственной жизни. «Вот отлично», — обрадовался неизвестный и убрал ладонь от моего рта. «Смотри, ты слово дал». Я промолчал и лишь проводил взглядом, как его тень выскальзывает из комнаты в коридор. Избили меня под утро, накинув на голову одеяло. И били и правда не так, как это было в первые 2 ночи. Так что на занятия я смог пойти на своих ногах, хотя сопли текли рекой, а температура была, наверное, под 40. Заодно узнав еще одно правило интерната. Что бы ни случилось, в школе ты должен быть всегда, причем с полностью выученными и сделанными уроками, поскольку за каждую полученную 2 следовало избиение от старшаков. Мы сидели в одном классе, и все учителя по разным предметам приходили к нам, словно роботы отчитывали материал, и, расписав домашние задания, тут же исчезали до следующего урока. Никто с нами не разговаривал, наша успеваемость никого особо не волновала. Главное, чтобы домашка была сделана, и тетрадь не изобиловала кляксами от чернил. Обратно мы возвращались через столовую, и я снова ощутил разницу между кормежкой в больнице и здесь. Жидкая баланда без вкуса, зато с резким кислым запахом давно не стиранных носков, в которой плавали листья капусты и сладкий промороженный картофель, была частым гостем на столах у интернатовцев, поэтому ее ели все, у кого не было либо блата у директрисы и воспитателей, либо поставок извне. Часть детей здесь была из вполне себе благополучных семей, просто родители уезжали на полугодовые вахты и временно сдавали своих детей в школу-интернат, забирая их по возвращении. Таких здесь не любили, называли гостями, но почти все с ними старались дружить, поскольку нормальная еда у них была почти всегда, ведь родственники приезжали почти каждые выходные. Кашляя, чихая, я лениво ковырялся ложкой в тарелке, искоса посматривая на стол, где находился Редька. Парень, имеющий 2 белых банта на голове и белые гольфы до колен. Для СССР 60-х словно чужеродный гость из моего будущего. Но, тем не менее, даже воспитатели делали вид, что его не существует. Сидя за отдельным столом и поглощая еду, которую повариха Зина готовила им в других баках. «Поговорить бы с ним», — отчетливо сформировалась в голове мысль. «Выяснить, как и почему это произошло». Словно волшебник махнул палочкой, когда меня избили в последнюю ночь недельной экзекуции. Наутро мою кровать уже окружали 10 подростков, которые говорили, какой я крутой, и предлагали дружить. На меня сыпались 10 вопросов. Кто я, откуда, почему сюда попал. В общем, все то, что, по идее, должно было случиться сразу при попадании сюда, если бы не местные правила. Отчетливо понимая, что от всех них нет никакого толка, я больше молчал, чем говорил, чем заслужил кличку «Немой». Но от меня отстали, после чего жизнь немного изменилась в лучшую сторону. Нет, нас также всех били, если кто-то из комнаты получал 2. Старшаки все так же забирали лучшую еду или понравившийся предмет одежды, которую нам выдавали. Хотя что-то могло нравиться, если всем выдавали одно и то же. Видимо, просто напоминали, кто в интернате кем является. Я влился в общую струю, ничем особо не выделяясь. И так пролетела осень. А затем и зима, запомнившаяся мне лишь побоями, голодом и недосыпанием. Поскольку нас постоянно выгоняли убирать снег, который в Иркутской области шел, казалось, не прекращая. Зарядка, завтрак, подготовка к урокам, школа, обязательные кружки, куда записывали всех, несмотря на желание. Потом 2 часа личного времени, ужин, отбой. Вот по такому графику я и жил, словно робот, уже не сильно к чему-то стремясь и просто глядя, как летит время. От былой страсти все изменить, ничего не осталось. Сражаться одному против гигантского социального муравейника, где роль каждого была понятна и прописана окружающими, было просто невозможно. Любой, кто выбивался из этой роли, тут же наказывался воспитателями. Но чаще, конечно, старшими парнями из выпускных классов, которые, словно смотрящие в камерах тюрьмы, распределили между собой обязанности присмотра за порядком на этажах. Новички, появляющиеся и исчезающие в интернате пачками, все проходили через жернова социализации. И тот, кто смирялся, вливался в общество, а тот, кто, как и я, восставал, но шел до конца в своем упорстве, рано или поздно либо оказывался за столом с Редькой, с белыми бантами на голове, либо пропадал навсегда. Приезжавшие милиции рассказывали, что ребенок сбежал. Все заполняли бумаги, опрашивали свидетелей, но все твердили только одно. Он сбежал сам, ничего не было. Я старательно гнал от себя мысли о том, что же с ними случилось на самом деле. Все изменилось в один весенний день, когда в столовую зашла девочка 16 лет, опрятная, в заграничном платье, такая невероятно красивая, что для начала у меня, как и у почти всех за столом, упали челюсти и задымились члены. А потом пришло воспоминание из памяти Ивана, заставившее вздрогнуть сердце, поскольку он рассказывал, что именно вскоре после появления ангела, как он ее называл, не упомянув настоящего имени, в школе-интернате начались поистине страшные времена. В подтверждении моих мыслей, после завтрака нас построили на общественной линейке, где объявили, что наша дорогая Инесса Владимировна уезжает вместе с мужем на повышение в Иркутск, а новым директором станет Андрей Григорьевич Пень. Моментально раздавшийся ржач детей и подростков ничуть не смутил вышедшего на сцену нового руководителя интерната, который оказался крепким мужчиной со злым взглядом колючих глаз, которым он окинул всех присутствующих, особенно остановившись на девочках. Дальше он начал рассказывать о себе, а я вздрагивать каждый раз, когда его взгляд смотрел в мою сторону. Первым после появления нового директора исчез бугор, которого уволили и дали пинка под зад из школы-интерната. Затем директор проредил старшаков, избавившись от тех, кому исполнилось 18, или вот-вот исполнилось бы. Автобус военкомата стал у нас на ближайшие пару недель частым гостем, и все подростки стали радоваться от глотка свежего воздуха, который Пень привнес в интернат, задыхающиеся от злобы, унижения и бесправия. Вот только один я становился с каждым днем все более замкнутым и отрешенным от всех. Судьба Ивана Николаевича встала на свои рельсы, и я ехал по ним, отчетливо понимая, что, возможно, закончу так же, если не хуже. Когда в интернате по два человека стали появляться незнакомые подростки 16 лет, все как один крепкие, широкоплечие и радостно скалящиеся при виде сверстников, играющих во дворе, дрожь страха пробивала меня с головы до пят, поскольку я знал, что случится вскоре на 8 марта. Иван помнил этот день так отчетливо, что и мне рассказывал, сжимая губы и выдавливая из себя слова. В этот праздничный международный женский день ночью изнасиловали самую красивую девочку 9 класса, пустив ее по кругу сразу 6 новыми старшаками из интерната. И первым был директор, который 2 часа терзал тщедушные тельца, уже не оказывающие сопротивления. И после этого отдал ее своим подручным, которых он перевел с того места, где руководил раньше, будучи там заместителем директора по воспитательной части, и перейдя к нам на повышение. Утром я увидел только оболочку, которая осталась от вчера еще красивой, энергичной девушки, строившей планы на жизнь после выпуска. Сейчас она с пустым взглядом сидела за отдельным столом и ни с кем не разговаривала. Когда мы вернулись из школы, мы узнали, что она повесилась в душевой. Все ровно так, как и вспоминал Иван. Взгляды многих девочек от этой новости потухли, и они стали вздрагивать всякий раз, когда видели рядом с собой кого-то из пришлых старшаков. Историю быстро замяли, ведь у девочки-подростка никого не было, так что милиция долго не разбиралась, списав на самоубийство. А потом еще раз и еще. Несчастные случаи и самоубийства стали отныне постоянными спутниками школы-интерната номер 3 поселка Квиток. Это никого не волновало. Все проверки, которые наведывались к нам, как по линии ВЛКСМ, так и по линии ГОРОНО самого Иркутска, уезжали, довольные приемом, оказанным по высшему разряду, который устраивал им директор. Все дети были на вид нарядными и счастливыми, а расспросы о происшествиях упирались в то, что эти девочки — асоциальные малолетние преступницы с отвратительными характеристиками от учителей и воспитателей. Так что смерти были лишь закономерным итогом их бесполезных жизней, на которых всем было плевать. Меня же преследовали нервные срывы, происходящие от того, что я видел, как моя новая жизнь идет под откос, и понимал, что это для школы-интерната не закончится еще долгие 2 года, пока в ней будет учиться Иван. Директор, окруживший себя верными подростками, держал в страхе всех остальных, а некоторые ученики и ученицы не пережили встреч с ним, и постепенно все становилось только хуже. Ко дню, когда второй раз сломали жизнь Ивана Николаевича, я подходил истощенным, бледным, словно сама смерть, и озлобленным на весь мир подростком, ненавидящим все и вся. Это случилось летом, когда нас впервые в жизни повезли в пионерский лагерь, где жили обычные дети, приехавшие туда на смену. Причем их каждые выходные навещали родители, привозившие не только ягоды с огородов, но и другие вкусняшки. Так что появление интернатовских на этом празднике жизни обломило лето многим. Живя в социуме, построенном на праве сильнейшего, старшаки быстро подмяли под себя весь лагерь, избив сначала пионервожатых студентов института, приехавших отдохнуть на лето и заодно пройти практику, а затем и некоторых взрослых, которые не понимали вначале, что происходит вокруг. Вскоре опухоль под названием страх и ненависть перешла и на здоровые клетки, которыми были обычные дети. Родители все чаще стали приезжать, забирать их, пока не остались только те, кто не мог никуда уехать, оставшись на всю смену. Я пытался, честно пытался не пойти в тот день на озеро, про которое Иван рассказывал мне. Но это оказалось невозможно, словно невидимая рука судьбы подстраивала расписание дня и события так, что я оказался ровно в том месте и в то же время, что и мой собутыльник, убивший меня в будущем. «Ира, прекрати себя вести, словно шлюха!» Я лежал на дереве, поскольку просто не было выбора, где еще спрятаться, когда услышал неподалеку от себя 2 голоса, один из которых заставил меня задрожать от страха, поскольку принадлежал директору. «Папочка!» Ангел, держа мужчину за руку, насмешливо на него посмотрела. «Не ты ли сам удочерил меня ради того, чтобы я стала для тебя личной шлюшкой?» Несмотря на то, что я об этом уже знал, тело покрылось испариной. «Для меня, не для остальных!» — отрезал он, отбрасывая ее руку в сторону. «Еще раз состроишь глазки рыжему, я тебя накажу, и ты знаешь как!» Голубоглазый ангел покорно наклонил голову, и, когда мужчина ушел, девушка опустилась на землю, сев на нее прямо в своем красивом платье, целому шкафу которых завидовали все наши девочки. Ведь никто и никогда из них не видел заграничной одежды, привезенной из самой Америки. Об этом они перешептывались друг с другом, делясь слухами. «Ненавижу, ненавижу!» Внезапно услышал я, и ангел стал бить кулаком по земле. Иван тогда спустился и познакомился с Ирой, и эта встреча стала для него роковой, когда об их отношениях узнал ее псевдоотец. Я же был настолько вымотан тем, что переживаю все по второму разу одно и то же, мало на что влияя, что решил разомкнуть этот порочный круг. Своя жизнь была мне важна, но по сравнению с тем, через что проходили девочки интерната, это была ерунда. Особенно учитывая то, что вскоре начнутся вещи похуже. Это я также прекрасно помнил по рассказам Ивана. «Расскажи мне». Я спустился с дерева, и когда девчонка от производимого мной шума испуганно вскрикнула, уже стоял перед ней, натянутый словно тетива лука. «Чего тебе надо? Вали отсюда, дрыщ!» Она быстро попыталась вытереть глаза, полные слез. Я аккуратно взял ее руки в свои и, глядя прямо в глаза, повторил. «Расскажи мне все. Я хочу тебе помочь». Голубоглазый ангел вздрогнул всем телом, но, видя, что я не предпринимаю ничего более, сначала вырвала свои руки из моих, хотя я сильно и не держал. «Зачем тебе? Смерти захотел?» «Просто расскажи». Внезапно она пожала плечами и стала кратко излагать свою историю. Как лишилась родителей в авиакатастрофе, а родственники из-за боязни, что она будет претендовать на имущество богатых по советским меркам родителей, быстро от нее избавились, отдав в детский дом. Там ее и приметил наш глубоко уважаемый Андрей Григорьевич Пень, который создал для нее такие невыносимые условия жизни, что Ира быстро согласилась на удочерение, которое включало небольшие, неизвестные широкой публике нюансы. Закончив, она замолчала. «Постараюсь помочь». Я поднялся с земли, поскольку слушал ее на коленях, чтобы быть вровень с ее глазами. «Ну-ну», — недоверчиво хмыкнула она и предупредила. «Только для собственной же безопасности не делись этой историей ни с кем». «Почему?» «В прошлом детском доме он устроил большую комнату отдыха», — насмешливо ответила она. «Почти сразу к нам стали приезжать взрослые люди, и после их посещений многие мои подруги возвращались в свои комнаты с подарками, но молчали о том, за что их получили. Смекаешь? Или рассказать подробнее?» «Я не тупой», — тяжело вздохнул я, поскольку школу-интернат номер 3 ждала ровно такая же участь. «По виду и не скажешь», — хмыкнула она. «Ладно, не ешь сегодня ничего, не пей и не подходи ко мне». Я посмотрел на нее внимательным взглядом. «Я правда постараюсь тебе помочь». «Но мне даже стало интересно, как ты это сделаешь», — невесело улыбнулась она. «Только надеюсь, что не будет никаких писем товарищу Брежневу от неизвестного, но отважного пионера». «Уже пробовали?» — спросил я, поскольку должен был спросить, но ответ знал и сам. «Ни одно не помогло, а тех, кто писал, находили по подчерку». Она вздрогнула. «Дальше ничего хорошего». «Милиция? КГБ?» «Инопланетяне с Альфа-Центавра. Американцы», — передразнила она меня. «Никому мы не нужны, пока вокруг крутятся огромные деньги. Видел бы ты дачу пня в Подмосковье. Дворец, а не дача. А какие люди туда приезжают? Только на страницах газет и видела их раньше. Мы туда часто наведываемся, когда ему сильно приспичит, а рядом никого, кроме меня, нет». «Он же и так тебя может». Я не смог подобрать нужное слово. «В общем, в любое время». «А, секс — это так». Она завела руки за спину и вжикнула замком платья. «Смотри». Я заглянул и увидел, как всю ее спину украшают тонкие белые шрамы. «Ира!» — услышали мы голос того, кого обсуждали, и оба вздрогнули. «Не подходи ко мне и ничего не предпринимай», — повторил я и быстро скрылся в траве. Вскоре появился директор, который отвесил ангелу легкую пощечину, взял ее за руку и повел к пионерскому лагерю. Слушайте продолжение на нашем канале в Бусти по ссылке в описании.